Глава 52. Новый день встретил меня сюрпризом. Когда я шла на занятия вместе с Соней, меня нашел один из слуг. «Ольга, для вас поручение от князя Михаила». «Слушаю», — ответила я и вытянулась в струну в ожидании ответа. «Неужели опять что-то набедокурило?» «На столе в вашей комнате оставили инвентарь». «Какой?» — не поняла я. «Для чего?» «Увидите, поймете. К завтрашнему дню все должно быть готово». Хорошо», — кивнула я, даже не понимая, на что, в общем-то, подписалась. «Но в этом доме невозможно не исполнить приказ барина. Надеюсь, хотя бы ясно будет, что делать с тем инвентарем, что оставили мне для работы. Я ведь далеко не все предметы обихода в этом веке понимаю. И почему князь вдруг мне поручил какую-то работу? Да еще такую, которую я должна делать ночью. Что-то странное. А может, это то самое наказание от него, о котором он так и не договорил со мной, но при этом не запамятовал о нем? Что ж, тогда мне придется смиренно нести свой крест и выполнить задание, в чем бы оно ни заключалось и какую сложность не несло бы для меня. Только сначала мне требовалось дожить этот день до вечера и выполнять свои постоянные обязанности — сопровождать Соню. Девочка мне казалась совсем не проблемной, немного избалованной и очень одинокой. Но в целом мне было комфортно с ней общаться. Мы стали почти подругами, и я надеялась, что и науку вместе с юной княжной нам будет осваивать веселее и проще. Я заметила, что Ульяна, жена князя, очень холодно относилась к племяннице мужа. Девочка не вызывала в ней ровно никаких чувств, хотя, кажется, была в доме смальства. Валентина рассказывала, что сестра князя трагически погибла от рук ревнивого мужа. И Соня лишилась из-за ревности сразу обоих родителей. Мать погибла от руки ее отца, а он сам был казнен за злодеяние позднее. Сонюшка попала на попечение к Михаилу, и он занимался ее воспитанием так, словно она ему была дочерью. Только Ульяна, очевидно, ребенка не очень-то жаловала. У них и своих детей от чего-то не было. Хотя Ульяне явно уже за 25 было. Странно, учитывая нравы того времени. Может, она не любит детей? Или не может их иметь? Удивительно, что князь к этому относился спокойно. Я ни разу не слышала разговоров между супругами насчет детей. Хотя эти разговоры могли быть просто не при нас. Впрочем, это, конечно, не мое дело. А вот Сонечку было очень жаль. Такая трагическая судьба у ребенка. Пусть и родилась она дворянкой, а все равно круглой сиротой. И я тут словно сирота застряла в этом мире. Соня даже не догадывалась, насколько мы с ней похожи. А может, и чувствовала, потому что охотно тянулась ко мне, а я к ней. Учиться писать пером было не очень легко. Но я ловко справлялась, ведь ручкой шариковой я пользоваться умела. Гораздо сложнее было не наставить клякс на бумаге. Привычки правильно обращаться с таким специфическим пишущим предметом у меня не было, естественно. Но кое-какие слова вышли вполне прилично, чему я радовалась, словно мне тоже было 10 лет, как Соня. Но ничего. Терпение и труд — все перетрут. А вечером меня ждала работа от князя Ларина. И еще один сюрприз, о котором я узнаю, когда окажусь в темноте после ужина.